А это что? Кажется, остались две какие-то черненькие буковки, которые растерянно осматриваются, не понимая, что вокруг происходит. Эй, а вы кто такие? Мы буквы. Совершенно верно, я мягкий. А я твердый знак. А что тут делаете? А мы это того... Потерялись мы. Да. Где потерялись? Откуда потерялись? Песни потерялись. Про все буквы в песне поется, а про нас нет. Да, представляете, там поется 33 родных сестрицы. Да, писаных красавицы. А мы без нас-то в алфавите 31 сестрица получается. Да, вот мы те такие потерянные. И растерянные. И не знаем, что делать. И куда нам идти? Да. Да. Ну, это вы попали. Попали вы, ребята. Куда надо? Куда надо? А вы кто такой? И где Сновичок? Куда надо? А вы кто такой? И где Стоп! Будем знакомы. Храпелкин, специалист по черно-белым снам. Очень приятно. А где Сновичок? Теперь я вместо Сновичка. Сновичок на пенсию ушел. Понимаете, я давно искал таких вот помощников, как вы. Но вы только посмотрите на себя. Красивые, стильные, а главное, черные. Один такой твердый. Мягкий. Да неважно. Другой такой мягкий. Твердый. Да неважно это. Вы-то мне и нужны. А зачем? Да, зачем? Ну как зачем? Затем. За этим. Мало ли зачем. А! Придумал. Хочу сделать с вами сон. Прекрасно. Хотите? В сон. Мы вроде только что из сна. Да. Да ну это не тот сон. Вы что, концепция поменялась? Теперь все, все другое. Оформление, стиль, подача. Я сделаю сон исключительно про вас. Никаких других букв. Только вы твердый и жидкий, то есть мягкий. Вся слава вам двоим. Вы поймите, 33 родных сестрицы морально устарели. Конечно. Сейчас два знака, стильно и модно. Одним словом, снится в моих снах. Будете. Будем. Вот и отлично.